Клэр подняла взгляд на Кассиди. «Не могли бы вы принести стакан воды, пожалуйста?» Совершенно сбитый с толку, он стоял, уставившись на обеих женщин. С его плаща на пол стекала вода. Услышав просьбу Клэр, он словно очнулся и поручил снующему вокруг клерку принести воды. «Мама!» — нежно произнесла Клэр, положив руку на ее колено. «Я не думаю, что он придет сегодня. Может быть, завтра. Почему бы тебе не поехать со мной домой и не подождать его там, а? Вот, мистер Кассиди принес тебе стакан холодной воды». Она взяла руку матери и обхватила ею стакан. Мэри Кэтрин поднесла его к губам и отпила воды. Затем подняла взгляд на Кассиди и улыбнулась. «Вы очень любезный, мистер Кассиди. Спасибо вам. К вашим услугам». Она заметила его мокрый плащ. «Что, на улице дождь?» Он взглянул через плечо на входную дверь, возле которой крутился швейцар, тактично демонстрируя полное безразличие к происходящему. На улице все еще лило, как из ведра. «Да, думаю, дождь все идет», — ответил Кассиди. «Можете себе представить? Ведь когда я пришла сюда, была такая жара. Пожалуй, мне сейчас лучше пойти домой». Она протянула Кассиди руку. Он взял ее и помог Мэри Кэтрин встать, беспомощно взглянув на Клэр в ожидании дальнейших инструкций. «Если вы хотите ехать дальше по своим делам, — сказала Клэр, — я вызову такси для нас с мамой. Я отвезу вас». Она кивнула в знак согласия и вернула стакан с водой дежурному клерку. «Я очень благодарна вам и ценю ваше участие. Не стоит, мисс Лоран. Ваша мама вовсе не причиняет нам никаких хлопот. Просто все это очень печально». «Да, верно». Обняв мать за плечи, Клэр направилась с ней к двери, которую швейцар уже распахнул для них. «Не забудьте ее чемодан, мисс Лоран», — мягко напомнил он. «Я возьму его», — сказал Кассиди. Мэри Кэтрин совершенно не реагировала на раскаты грома и вспышки молнии, пока они с Клэр стояли под навесом, ожидая Кассиди, который укладывал чемодан в багажник. Зная, что мать сейчас находится совсем в другом измерении и абсолютно беспомощна, Клэр усадила ее на заднее сиденье и пристегнула ремнем. На обратном пути говорила одна Мэри Кэтрин. «Я была уверена, что мы договаривались о встрече именно сегодня. В отеле Поншартрен». Клэр слегка склонила голову и прикрыла глаза, отчетливо сознавая, что Кассиди крайне интересует все, что сейчас происходит. Когда они подъехали к офису французского шелка, он взял чемодан, а Клэр быстро провела Мэри Кэтрин в дом. В лифте Клэр случайно встретилась с Кассиди взглядом. Она поспешно отвернулась, словно отказываясь отвечать на молчаливые вопросы, читавшиеся в его упрямых серых глазах. Войдя в квартиру, Клэр проводила Мэри Кэтрин в ее спальню. «Я скоро вернусь, если вы согласитесь подождать», — бросила она Кассиди через плечо. «Я подожду». Клэр помогла матери раздеться и аккуратно повесила в шкаф ее старомодный наряд. Проследив, чтобы Мэри Кэтрин приняла лекарство, она уложила ее в постель. «Спать, спать, мама. Спокойной ночи». «Я, должно быть, перепутала дни». «Он придет за мной завтра», — прошептала Мэри Кэтрин. Мило улыбнувшись, умиротворенная, она закрыла глаза. Клэр нагнулась и поцеловала прохладную гладкую щеку матери. «Да, мама. Завтра». Она погасила свет и вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Клэр совершенно обессилела. Плечи ныли от напряжения. Путь от спальни матери до гостиной показался ей слишком длинным. Войдя в гостиную, она не сразу увидела его. Решив, что он, возможно, передумал и ушел, она была облегченно вздохнула, но... Увы. Словно конвоир, Кассиди уже ждал ее во всеоружии и готовой к схватке. Клэр ничего не оставалось, как принять его вызов. Вопреки тому, что она говорила Ясмин и в чем она пыталась убедить себя, Клэр все-таки находила Кассиди привлекательным. В физическом плане, безусловно. Но было в нем и нечто другое. Одержимость, воля, упорство. Эти качества привлекали ее и в то же время отталкивали, вызывали неприязнь. Она боялась его, хотя не могла не признать, что он проявил удивительную доброту и отзывчивость в отношении ее матери. Но одно Клэр могла сказать с уверенностью. Ее отношение к Кассиди было двойственным. Когда глаза привыкли к темноте, Клэр различила силуэт возле буфета. Кассиди был в рубашке с закатанными рукавами, Плащ его по-домашнему висел на вешалке рядом с плащом и шляпой Клэр. Когда он обернулся, Клэр заметила, что волосы у него все еще влажные от дождя, а в руках он держит два бокала с Реми Мартен. Кассиди подошел и протянул ей один. — Спасибо, мистер Кассиди. Не за что, коньяк-то ведь ваш. Все равно спасибо. Клэр была рада, что он не включил электричество. Сквозь стеклянную стену в комнату проникало достаточно света. Время от времени нависшие над землей облака освещались вспышками молнии, тогда небо напоминало негатив фотоснимка. Но в основном буря уже стихала, оставляя после себя плотную пелену дождя. Серебристые потоки омывали стекла окон, отбрасывая неясные тени на лицо Клэр, когда она приблизилась к окну. Река вырисовывалась внизу широкой темной лентой. Контуры, которые подчеркивались фонарями на набережной, по обе ее стороны. Шумно пыхтела пустая баржа, плывущая вверх по течению. Первый глоток коньяка обжег горло. От второго разлилось благодатное тепло. Сначала она почувствовала его губами, и постепенно оно отозвалось легким покалыванием в кончиках пальцев. «В такие минуты мне становится жаль, что я не курю», — заметила Клэр. «Простите, я сказала, что иногда мне бы хотелось курить. Сейчас как раз такой момент». Обернувшись, она увидела, что он стоит гораздо ближе, чем она предполагала. Его глаза были того же цвета, что и дождь, хлеставший в окна, и в них была такая глубина, что дух захватывала. «Курение вам не на пользу». «Да, я знаю. Просто я иногда завидую курильщикам. Сигарета приносит им немедленное расслабление». Клэр провела пальцами по стеклу бокала. «Вы когда-нибудь видели, как курильщик сигары выпускает дым в бокал с коньяком, прежде чем сделать глоток?» Кассиди покачал головой. «Забавно смотреть, как дым закручивается в спираль внутри бокала, а потом вдыхается вместе с глотком коньяка. Это придает напитку особую чувственность. Я думаю, коньяк от этого должен становиться вкуснее. А может, вкуснее становится сигара? Не знаю. И кто же проделывал такой фокус? Да никто. Я видел это в фильме с Ричардом Бартоном. Вполне возможно, что эта привычка свойственна только ему. А может, это было в моде в прошлом веке. Его волнующий взгляд неотрывно следовал за каждым ее жестом. Что на вас навеяло такие думы, Клэр? Она пожала плечами. Дождливый вечер, коньяк. А может, вы просто хотели сбить меня с толку? Неужели вас так легко сбить с толку? Он колебался чуть дольше, чем ему хотелось бы, прежде чем ответить коротким «нет». Затем залпом допил коньяк и отнес пустой бокал к буфету. Когда он вернулся к окну, где стояла Клэр, в нем опять уже заработал профессионал. «Что же произошло сегодня вечером? Вы ведь были вместе со мной и видели все своими глазами. Но я до сих пор так и не понял, что произошло. Она улизнула из дома, верно?» «Да, улизнула. Послушайте, я, наверное, не так выразился, но я не хотел. Я знаю, что вы не хотели. И как часто она... Как часто с ней такое случается? Когда как, бывает по-разному. Иногда она устраивает спектакль. Иногда на нее нападает страшная хандра. А бывают у нее и ясные, и светлые дни. Но в основном, как и в первый раз, когда вы видели ее, она путается в именах и событиях, словно у нее старческий маразм. Клэр вдруг понизила голос. Иногда она становится такой, как сегодня вечером, полностью отрешенной от мира. И чем это вызвано? Не знаю. А что говорят доктора? Они тоже не знают. Сколько я помню маму, она всегда была такой, только с годами болезнь ее прогрессирует, и приступы случаются все чаще. В самом начале болезни они напоминали лишь всплески депрессии. В такие дни, как рассказывала мне потом тетя Лорель, мама уединялась в своей комнате и плакала дни напролет, не вставая с постели и отказываясь от еды. Мы с тетей Лорель ухаживали за ней, стараясь во всем угодить. Ей следовало бы с самого начала назначить хорошее лечение. При этих словах Кассиди Клэр встрепенулась и гневно посмотрела на него. «Я сказал это не в порядке критики, не подумайте», — поправился он.